Глава 22. Ренейр безымянный. Ренейр. Близилась середина лета. Солнце заливало утоптанную площадку во дворе замка, вселяя веру в светлое будущее. Среди солдат то и дело звучали возбужденные разговоры. Ребята надеялись отдохнуть и как следует разгуляться на празднике маков. «Вот веселье-то будет! Я надеюсь встретить там Айну!» — делился Лейн своими мечтами во время отдыха от тренировки. В битве с красными топорами он повредил колено, но уже успел оправиться. На этом парне все заживало, как на собаке. «А она хоть тебя ждет?» — ухмыльнулся Варди, присаживаясь рядом на скамью. «Или эта вертихвостка уже нашла себе другого дурачка?» Лейн набычился, стиснул пальцы в кулаки и рявкнул. «Еще хоть слово, северянин, и я...» Внезапно стихли разговоры, а головы как по команде повернулись в сторону замка. Я сразу понял причину заминки. Приближался лорд Брейгар. Оно и ясно, кто еще мог заставить замолчать говорливых вояк. Только он. Отец не простил мне неудачи. Я вспомнил разговор, который состоялся по возвращении. Он впечатался в сознании каленым железом, а браслет начал сжимать запястье, сворачиваться змеиным клубком. С каждым днем эта дрянь тревожила меня все больше. «Я умею ждать, Рен. Я жду уже много лет. Так какая разница, сегодня или завтра? Я всегда добиваюсь своего». Господину был нужен ценный зверь, поэтому он не стал меня наказывать за то, что я не принес никаких сведений об Антриме, тех, что могли помочь ему присвоить скальный город. «Ну, кто здесь самый смелый? Кто хочет помериться силами со своим господином?» Глубоко посаженные глаза опасно блеснули. Лорд сбросил рубаху и сапоги, оставшись в одних шароварах. Ни у кого бы язык не повернулся назвать его стариком. Тело, хранящее следы старых битв, было крепким и поджарым. Под кожей, усеянной каплями пота, играли мускулы. Пальцы крепко сжимали рукоять меча, настоящего, нетренировочного. Я вышел вперед. Отец даже не удивился. Победить лорда в поединке считалось плохим тоном, очень плохим. Но сегодня плевать. «Так я и знал», — сказал он вполголоса, мазнув по мне оценивающим взглядом. Азарт и предчувствие скорой победы захлестнули его без остатка. Мы сошлись, как две волны, чтобы через миг отскочить в разные концы площадки. Дерево пружинило под ногами, пот заливал глаза. Во взгляде отца плясал шальной огонь. Ему хотелось выпустить пар и позабавиться. Наверняка мечтает погонять меня как следует, чтобы потом опрокинуть, приставив клинок к горлу, проучить взорвавшегося щенка. Удар, удар, поворот. Уйти от атаки, пригнуться, выпад снизу. Снова разойтись, обойти по широкой дуге, примериваясь, выискивая слабые стороны, опять схлестнуться. Он никогда не снисходил до того, чтобы тренировать своего бастарда. Для этого существовали специально обученные мастера, и уже много лет я не проверял твердость руки лорда. В молодости он водил армии в бой, не наблюдал за сражением со стороны, обился в первом ряду, вдохновляя своим примером воинов. Они славили его силу и доблесть, а враги склоняли головы или умирали. Казалось, лорд Брейгар навсегда застыл в величии той славы и не утратил ни духа, ни воли. Мы друг друга не щадили. С каждым мигом бой только ускорялся. И когда кто-то из нас оказывался в опасной близости от поражения, по рядам воинов летел возбужденный рокот. Отец дышал тяжело, но движения оставались четкими и уверенными. Клинок пел в его руке. Визг стали, топот шагов, блики солнца, и все продолжается с утроенной силой. Этот человек никогда не сдается. Дай ему волю, сметет Антрим с лица земли, присвоит себе его сокровища, наступит на горло сводолюбивым детям гор. И что тогда станет с рыжеволосой жрицей? Последний мощный выпад, и лорд не устоял. Рухнул спиной на жесткий настил площадки. Я выбил из руки оружие и с наслаждением приставил клинок к открытому горлу. Отец глядел на меня снизу вверх, но в глазах не было и тени страха. Он знал, что я не причиню ему вреда. Он не чувствовал себя проигравшим. Повисла такая тишина, что я услышал, как заполошно колотится мое сердце. Все взгляды были устремлены на нас. Они беззвучно кричали: «Что же лорд Инглинг сделает с наглецом?» А он медленно и лениво поднял руки и захлопал. Рассмеялся громко и наигранно, но взгляд его пробрал холодом до костей. «Ты победил, Реннаер, безымянный!» Я убрал меч от его шеи и отошел на шаг. Отец поднялся и, не стряхивая с себя пыль, зашагал к краю площадки. К нему тут же бросился служка с кувшином студеной воды, и когда господин утолил жажду, все вдруг отмерли. «Ну что же вы молчите?» Он повел рукой. «Славьте моего верного Дихейма!» Сначала раздались жидкие хлопки. Никто не мог ослушаться приказа, но вскоре площадку огласили бурные рукоплескания. Лорд глядел с ухмылкой. В бороде дрожали капли воды. Вдруг он взметнул руку и со всей силы швырнул кувшин оземь. Брызнули осколки, и этот звук заставил вояку молкнуть. Не говоря больше ни слова, лорд Брейгар зашагал прочь. В напряженной тишине я прошел мимо своих товарищей. Они расступились волной. Молчал даже Варди, сверля меня внимательным взором. А Лейн отвел глаза и сделал вид, что его интересует пряжка ремня. Бояться господина, а ведь он всего лишь человек. За пределами тренировочной площадки меня догнал Демейрор. Вернувшись в Лестру, мы не разговаривали, не обсуждали случившееся и вообще старались пересекаться пореже. «Рен!» Я повернулся к нему, окинул взглядом. «Что ты хотел, братец?» Он несколько мгновений мялся, упрямо сжимал губы, раздумывая над ответом, а потом выпалил. «Ты победил отца. Это все видели». Я кивнул. Это и все, что он хотел сказать. Однако в его тоне мне послышалось что-то новое. То, чего я никогда не слышал от Дэма. «Это было смело». Брат усмехнулся и нервно откинул челку со лба. «Опозорить лорда!» И, хлопнув меня по плечу, быстрым шагом направился в сторону замка. В тот же вечер я решил сделать то, что откладывал уже несколько дней. Уже в сумерках я вступил в квартал плотников, против воли окунаясь в воспоминания. Знакомая дорога привела меня к знакомому с детства низенькому дому, туда, куда я бегал, будучи босоногим сорванцом. Здесь жила мать Кристейна. Дверь открылась со скрипом, и на пороге возникла заспанная тетушка Осси, еще красивая женщина со светлыми, как лен, волосами. Она всегда встречала меня с улыбкой. Но сегодня, едва бросив взгляд на мое лицо, все поняла. Схватилась за сердце и отступила назад. «Вы все знали, знали и молчали». Я покачал головой и до боли стиснул кулаки. Хотелось грохнуть ими о стену, но я сдержался. Не стоит пугать эту женщину. Не стоит винить ее за то, что всеми силами хотела сохранить жизнь и тайну своего ребенка. Мне никогда этого не понять. У меня не было матери, и я даже представить себе не могу, каково это так любить, бездумно, слепо, одержимо, закрывать глаза на все преступления. Оси смотрела виновато и испуганно. «Рен, я...» «Не надо, молчите». «Я не могла рассказать. Не могла, понимаешь?» Голос сорвался на хрип, и она зарыдала. «Мой мальчик, мой единственный сын». «Криса больше нет, тетушка». Она села кулем на пол и завыла, как волчица. Сердце рвалось в клочья от этих звуков. Но я сделал над собой усилие и вошел внутрь. Опустился перед ней на колени, стараясь не дать волю удушливой жалости. Коснулся трясущихся плеч. «Вы должны рассказать мне все. Мальчишка, которого я знал, остался в прошлом. Его место занимал одержимый жаждой наживы и мести человек, пугающий даже свою мать. Избивчивого, приправленного слезами рассказа, я понял, что прежде чем вернуться в Арнерию, Крис несколько лет провел на севере, в краю фьордов, на родине Варди. Те странные амулеты, что помогали скрывать присутствие именно оттуда. Оси смогла рассказать немного, остальное я додумал сам. И если эти амулеты обладали такой силой, то отцу знать о них никак нельзя. Хорошо, что они сгинули вместе с телами разбойников. А вообще, о чем я думаю? Я ведь предаю интересы лорда и господина. Он вырастил меня лишь для одного — служить верно, как пес, как хорошо обученный зверь. Но внутри появилась червоточина, и стараниями одной рыжеволосой жрицы день ото дня становилось все больше. «Он бывал у меня редко и тайно», — говорила Оси бесцветным голосом, теребя подол старого платья. «Я знаю, что виновата, что поступила неправильно, покрывая его. Но предать сына я не могла, будь он хоть трижды виновен». Я невесело усмехнулся. Раньше думал, наивный, что у тетушки появился богатый любовник, когда во время редких визитов замечал то новенький браслет, то чайный сервиз, какие не водились в домах у бедняков. Оказалось, Кристейн время от времени захаживал к матери, принося подарки и деньги на жизнь. Подозревала ли Осси, что те были заляпаны чужой кровью? Сегодня я понял, что больше никогда не смогу переступить этот порог. Я никому не скажу о вас. Прощайте. Вложив в руки тетушки Осси кошелек с серебряными монетами, я встал у дверей. Она вытерла раскрасневшиеся глаза и осенила меня знаком отца равнин. «Прощай, Рен», — выдохнула печально, поглядела на мешочек с деньгами. «Пожалуй, я уеду отсюда и постараюсь начать сначала. Хотя, когда умирает твое дитя, жить уже не хочется, не хочется дышать». Просто стараешься скоротать отпущенное тебе время, надеясь, что после смерти Нас что-то ждет. А еще... Я тебя не виню. Спасибо. Я кивнул и, уходя, затворил за собой дверь. Вот и разорвана еще одна ниточка в прошлое. Интересно, сколько стоит чужая жизнь? А если это жизнь разбойника и мерзавца? Чувство было таким, как будто я откупился от этой несчастной, запутавшейся женщины, чтобы облегчить совесть. И тут же напомнил себе, эта несчастная женщина покрывала преступника и заслуживает казни. Моя жалость здесь неуместна, она отравляет душу. И все-таки я ее пощадил. Когда я шел прочь, на душе было погано, будто там разверзлась пропасть с рваными краями. Не оставляла мысль, что Криса на этот край толкнул мой отец. Если бы не его приказ... Но приказы господина не обсуждаются. Так нас учили. Вколачивали в голову эту истину раз за разом. Перед глазами стоял последний взгляд бывшего друга. В ушах звенел его крик. А ведь он мог сбежать, скрыться и затаиться до поры до времени, а потом собрать новую банду. У него бы хватило сил. И когда я потерял след и стоял злой и растерянный, когда в душе рождалась буря, я захотел всем своим существом отыскать его. Не знаю, как это получилось, но горы сжалились и откликнулись. А я вдруг четко понял, куда надо идти. Я мотнул головой, пытаясь вернуть мыслям ясность. Нет, все это бред, дело во врожденной интуиции. А Рамона, наша встреча была просто случайностью. Еще немного, и я окончательно в это поверю.